Оставшись одна, императрица несколько мгновений находилась в задумчивости. Потом она подошла к письменному столу, покачала головой и занесла в свою записную книжку. «Справиться у испанского поверенного в делах Нормандеса о полковнике графе Фениксе». «Уверяю вас, что и мне неприятно и просто тяжело говорить с вами. Но вы меня вынуждаете, князь, к подобному разговору. Я его избегал, это последней возможности. Я сделала все, чтобы естественно и спокойно заставить вас изменить ваш образ действий. Но вы или не хотели понять меня, или делали вид, что не понимаете». Так говорила графиня Елена Зоненфельд, грациозно и устало склоняясь на высокую покатую спинку глубокого кресла в ее уютной гостиной, пропитанной тонким запахом каких-то неопределенных духов. Она говорила это князю Щенятьеву. Он сидел перед нею, сверкая перстнями и аграфами, с лицом, залитым внезапной краской, с глазами, страстно и мучительно устремленными в глубокие и печальные глаза своей собеседницы. «Графиня», — наконец выговорил он упавшим голосом, — «неужели в моих действиях было что-то недостойное и для вас оскорбительное? Мне кажется, я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволял себе ничего такого, чем мог бы заслужить гнев ваш». «Вы теперь не хотите понять меня», — более скучающим, чем раздраженным тоном перебила его Елена. «Дело вовсе не в моем гневе. Я знаю, что вы не в состоянии желать оскорбить меня, и, следовательно, гневаться мне на вас нечего. Я не люблю недомолвок и фальшивых положений, и не хочу их точно так же для вас, как и для себя. Буду говорить прямо. Мы с вами знакомы с детских лет, и даже в дальнем родстве. Когда я вернулась прошлой весной в Петербург, я была очень рада снова встретиться с вами, так как всегда знала вас за доброго человека. Вы приняли, по-видимому, такое сердечное участие в моих делах, оказывали мне всяческие услуги, я благодарна вам за это. И вы знаете, что я принимала вас с удовольствием, что мои двери были открыты перед вами. Прошел какой-нибудь месяц, и я стала вас видеть всегда и всюду. Вы меня обвиняете в этом, а сами сейчас сказали, что встречали меня с удовольствием, — печально усмехнувшись, заметил Щенятьев. Но Елена не смутилась. Ее взгляд оставался таким же печальным, равнодушным. Она продолжала. — Я охотно видела вас как знакомого, родственника, но это не давало вам права сделать с моей тенью, а вы стали именно моей тенью. И вы даже ни разу не подумали о том, что, так следя за мною, вы меня просто компрометировали. Отчего же вы прямо не сказали мне тогда же, что мое присутствие вам неприятно? Отчего вы продолжали ласково мне улыбаться при наших частых встречах? Зачем не изменяли своего со мной обращения? Елена пожала плечами и с некоторым даже презрением усмехнулась. Вот теперь я же оказываюсь виновной. Вы переходите в наступление, — воскликнула она. Но это хорошо. Я предпочитаю защищаться, а не наступать. Поймите, что я только теперь, в последнее время, увидела и сообразила все. Тогда же я была так занята своими делами, что ровно ни о чем не думала и ничего не разбирала. Вы были передо мной всегда и везде. Иногда я не имела ничего против этого. Иногда присутствие ваше казалось мне излишним, вот и все. Только месяца два тому назад, на вечере при дворе, я случайно услышала фразу. Мое имя в этой фразе было соединено с вашим, и тон этой фразы мне не понравился, открыл мне глаза. С этого дня я стала наблюдать. С этого дня я сделала все, чтобы со своей стороны не подавать повода к толкам, очень для меня нежелательным, да и вас заставить быть внимательнее. Прямо говорить с вами об этом я не могла. Вы относились ко мне всегда почтительно. Только раз у вас вырвался намек на такое чувство, какого я вовсе не желала в вас видеть, и я ответил вам довольно ясно. Если вы меня не поняли и даже не обратили никакого внимания на слова мои, виновата ли я в этом? Сегодня вы говорите прямо. Это уже не намеки, и вы даете мне право прекратить все это наше недоразумение. Слезы стояли в глазах Щенятьева, лицо его мгновенно побледнело. «Графиня», — дрожащим от волнения голосом заговорил он, — «не я вас не понимаю, а вы меня не поняли. Вы приписываете мне такое чувство к вам, какого во мне нет и быть не может. Что он говорит? — пронеслось в мыслях Елены. Ей стало неловко, но он сейчас же и вывел ее из этой неловкости. — Я знаю, что у меня репутация волокиты, — продолжал он, — и, может быть, я заслужил ее, но очень ошиблись касательно моего отношения к вам. Вы оскорбляете и унижаете мое чувство. Я никогда не думал и не думаю ухаживать за вами. Просто так. Он в волнении поднялся с кресла и стал перед нею, прижав руку к груди в патетической позе. Она взглянула на него и отвернулась. Он вдруг напомнил ей графа Зоненфельда и вызвал в ней к себе то же самое ненавистное, брезгливое чувство, какое она всегда испытывала, когда муж повторял свое «я воль» и подходил к ней с намерением приласкать ее. Между тем Щенятев, бледный и трепещущий, шептал: «Я вас люблю на всю жизнь, я ваш раб, я всецело в вашем распоряжении. Если б вы тогда так поспешно и так несчастливо не вышли замуж, я просил бы вашей руки. Я опоздал, вы уехали, и я никогда не мог забыть вас, если я заслужил мою репутацию легкомысленного волокиты. Если у меня были истории и рассказы, о которых ходят по городу, то это естественное следствие того, что я хотел как-то забыться, забыть вас. И не мог. Вы появились снова, и я ваш». Он упал на колени перед ней. Елена с испугом от него отстранилась. — Князь, сейчас же встаньте, иначе я уйду, я не могу допустить этого. Он поднялся с колен еще более бледный, еще более трепещущий, и растерянно глядел на нее. — Так вы мне отказываете? Вы меня не любите? Вы не хотите забыть все это ужасное ваше прошлое, о котором вы мне говорили, забыть навсегда, как бы его ни было, и стать княгиней Щенятева или Питалу? Елена опустила голову и медленно проговорила: — Благодарю вас, князь, за предложение, которое вы мне делаете. Я почла бы за большую для себя честь носить ваше старое русское имя. Я очень расположена к вам, но я не люблю вас так, чтобы выйти за вас замуж. — Это ваше последнее слово! — отчаянно крикнул Щенятев. Она вспыхнула. — Разве я могу шутить этим? Разве такие слова говорятся на ветер? — сказала она. Но он уже ничего не понимал. В виски его стучало. Безумная тоска сосала его сердце, и никогда еще Елена не казалась ему такой обольстительной, такой прекрасной. Отказаться от нее он не мог. Она будет принадлежать ему. Она ему обещана Фениксом. Напрасно он поторопился сегодня, вопреки советам своего учителя. Необходимо сдержать свою страсть. Надо владеть собою и раньше или позже, несмотря на этот отказ. Хоть она и кажется решительным и бесповоротным, она будет любить его, будет его женою. Он внезапно как бы охладел, опустил глаза, чтобы не глядеть на нее, не смущаться ее красотою, и вернулся на свое кресло. — Графиня, — сказал он довольно спокойным голосом, — вы заставляете меня сильно страдать. Но, видно, такова моя судьба, и я бессилен перед нею. В моей любви к вам не может быть ничего для вас оскорбительного. Вы жалуетесь, что я вас компрометирую. Но ведь до сих пор и я, как вы, действовал бессознательно. Я поддавался только своему чувству. Теперь я буду осторожен. Я не буду всегда перед вами. Не стану надоедать своим присутствием. Только, молю вас, не гоните меня от себя совершенно. Позвольте мне, хоть и не так часто, бывать у вас. Если вы сами находите, что вам не следует бежать от меня, если вы так благоразумны, я очень довольна. Как старого знакомого, как родственника, я всегда готова видеть вас. Но для этого нужно, чтобы наше сегодняшнее объяснение было первым и последним. Не думайте, что я могу изменить свое решение. Никогда, ни в каких обстоятельствах вы его не измените! Не утерпев, воскликнул он, поднимая на нее глаза и пожирая ее страстным взглядом. Но она не видела этого взгляда, она на него не смотрела. «Никогда и ни в каких обстоятельствах», — повторила она его слова, — «и только постоянно помня это, вы можете встречаться со мной и бывать у меня. Вы должны заставить меня забыть все, что было до сегодняшнего дня и сегодняшний день. Тогда мы будем друзьями». Она сказала все это, как на ее месте сказала бы все это и всякая другая женщина. Она не могла запереть двери перед человеком, только что предлагавшим ей свою руку и свое имя. Она говорила себе, что любовь, возбужденная женщиной, и вдобавок безо всяких с ее стороны стараний, нисколько не может быть для нее обидной, а даже напротив того, должна считаться для нее лестной. Мужчина, предлагая свою руку и свое имя, если он делает это сознательно, доказывает женщине высочайшую степень своего к ней уважения, подносит ей драгоценнейший и прекрасный дар. Наконец она хорошо знала, что по понятиям среды, где она вращалась, дар князя Щенятева именно для нее должен казаться особенно драгоценным. Ведь он, предлагая ей свое старое знаменитое имя, выводит ее из весьма фальшивого положения, ведь у нее теперь нет никакого имени. Ей странно снова называться княжной Колотаровой. Ее продолжают называть графиней Зоненфельд, но уж одно простое чувство справедливости и человеческого достоинства запрещает ей носить имя человека, совершенно ей чуждого, освобожденного от всяких перед ней обязательств. Отец ежедневно твердит ей о настоятельной необходимости выйти замуж, исправить свое фальшивое положение. Об этом же твердят ей родные, намекают знакомые. Но, конечно, ни на одно мгновение не остановилась она на мысли о возможности для нее нового замужества. Разве она порвала свои цепи для того, чтобы надеть для себя новые? Щенятьеву не на что надеяться. Мало того, если бы она могла, если б считала себя вправе, она запретила бы ему показываться ей на глаза. Она всегда к нему хорошо относилась, но с некоторого времени его присутствие ее раздражает, приводит в какое-то странное, неприятное состояние. В этом человеке есть как бы что-то новое, чего прежде не было. Вот и теперь. Он будто успокоился, он держит себя скромно и даже с достоинством, а ее раздражение все растет и растет. Зачем он не уходит? И зачем она сама не может прервать этого неприятного свидания? Что такое происходит между ними? Наконец Щенятьев стал прощаться, и в то время, как он почтительно поцеловал ее руку, она ясно почувствовала трепет, пробежавший по всему ее телу. Голова ее вдруг отяжелела. Но он ушел, и вслед за его исчезновением исчезли все эти неприятные, странные ощущения. Она осталась одна, забыв все и всех, осталась со своей тоскою, со своим горем. Тоска ее была старой тоскою, томившей ее многие годы, но горе было новым горем, недавно созданным ею, названным ею по имени. Оно пришло давно, это горе, но оно стояло над ней в тени, и она только бессознательно его чувствовала, а не видела. И это горе было тем беспощаднее, тем ужаснее, что облекалось в наряды счастья и сразу казалось счастье. Елена, всю жизнь томившаяся жаждой теплоты и света, счастья и любви, гордо и целомудренно сохранившая свое сердце, теперь любила в первый раз безумно, беззаветно. Теперь она все знала, понимала и помнила. Она внезапно прозрела и увидела себя, свое прошлое, и поняла, что это прошлое было вовсе не таким, каким она его себе представляла. До сих пор ей казалось, что она поступает по известным ей ясным побуждениям, а между тем в действительности, теперь открывшейся перед нею, она поступала совсем по иным, неведомым ей тогда побуждениям. В ней было два существа. Одно слепое, но мнящее о себе, что оно единственное, и что оно и есть Елена? Это слепое существо жило призрачной, фантастической жизнью, принимало свою жизнь за действительность и объясняло все свои чувства и поступки требованиями этой жизни. Другое существо было зрячее. И хоть Елена и не чувствовала его в себе, но только оно и чувствовало и поступало сообразно с требованиями настоящей жизни. И теперь, когда Елена наконец его в себе ощутила и увидела, она поняла действительность, и все ее поступки и чувства получили для нее новый смысл, новые значения. Теперь она знала, что среди розового сияния южного вечера, в развалинах Колизея, к ней подошел и протянул к ней руку человек, которого она ждала с тех пор, как почувствовала себя женщиной, кого знала, по ком томилась, о ком страстно и сладко мечтала, кого любила всем своим существом, всей своей душою. Она любила его давно, и чем дольше ждала она его, тем сильнее крепла ее любовь. Если она так ждала его, так любила, значит, он должен был существовать. Значит, он должен был явиться перед нею. И он явился. И она сразу узнала его, не могла ошибиться, не могла не узнать, потому что знала его давно, потому что давно его любила. Только узнала его не слепая Елена, мнившая себя единственно живущей, а та настоящая, зрячая Елена, теперь вот открывшаяся и себя показавшая. Зрячая Елена, встретив и узнав сразу того, кого она ждала и любила, без кого не могла жить, а могла лишь томиться, стала действовать так, как должна была действовать. Она напрягла все усилия своей любви и воли, чтобы притянуть к себе и удержать с собою того, кого любила. Она жила его присутствием, сливалась с ним душою, уходила в его мир, упивалась любовью, торопила свое блаженство. Но он все же ушел. Ей нечем было удержать его. Он ушел. Значит, надо было искать его и прежде всего разорвать свои ненавистные цепи. Не будь этой встречи, она продолжала бы влачить их, как до сих пор влачила. Теперь это оказывалось невозможным. Теперь эти цепи становились ее позором, она разорвала их. Она не знала, где и когда произойдет ее новая встреча с тем, кому она всецело и всегда принадлежала, но она знала, что эта встреча должна произойти. Да ведь и он сам сказал ей это. Он снова явился. И она встретила его, свободной от цепей и позора, готовая идти за ним, куда он поведет, готовая исполнить свое призвание, достигнуть цели и назначения своей жизни, упиться счастьем и муками, упиться жизнью. Она его ждет, ждет. И вот оно, ее горе, он не приходит. Он не любит ее, когда она его любит. Когда она создана для него, только для него. Если бы он не любил ее, зачем бы он пришел к ней тогда? Зачем бы оставался с нею и приказал, да, приказал ей освободиться и прийти к нему? Она все исполнила. Где же он? Нет, он не может не любить ее. Он ее любит. Разве может она ошибиться? Разве не читала она любовь в глазах его? А этот ужасный итальянец. Это видение в сосуде с водой. А потом та ночь, та страшная, непостижимая ночь, когда ей казалось, что она умерла, и в то же время жила и видела его перед собой. Это был не бред, не сон. Она так отчетливо все помнит. Но что же это было? Она вдруг очутилась в той самой неизвестной ей комнате, которую видела перед тем в воде. Только в комнате не было белокурой красавицы. Он стоял один, властно глядя ей в глаза и притягивая ее к себе. Он звал ее, и она явилась. Она думала, что настал, наконец, давно желанный час. Вот он ее любит, и она кинулась к нему, вся горя своей вечной любовью. Но он оттолкнул ее, и все исчезло. И с тех пор он, видимо, ее избегает. Напрасно она ищет с ним встречи, напрасно ждет его, зовет непрестанно. Зовет всеми силами своей души, своей любви, своей муки. Он ее не любит. Да нет же, нет, это невозможно. Так зачем такие испытания? Зачем этот бред, туман? И кто же он? Кто он? Этот непонятный, таинственный человек, вокруг которого все непостижимо. Он принес с собой целый новый мир, странный, полный чудес и тайн. Все эти мысли теперь не покидали Елену. Преследовали ее днем и ночью, роились и бились в голове ее. Целые часы проводила она наедине с ними, не будучи в силах жить той жизнью, к какой привыкла. Ее книги оставались закрытыми, краски нетронутыми, музыкальные инструменты молчали. Иногда по два и по три дня она никуда не выезжала и с большим неудовольствием принимала посетителей. Но теперь ей захотелось выехать, увидеть тех людей, от кого она могла, может быть, услышать что-либо о Захарьеве Авинове. Она подошла к окну, желая посмотреть, какова погода. В это время вблизи раздался стук экипажа, и к крыльцу подъехала карета. Лакей в придворной ливрее быстро спрыгнул с козел и открыл дверцу, и из кареты вышла какая-то женщина. «Кто бы это мог быть?» — досадливо подумала Елена, но отказывать было уже поздно. Через несколько мгновений ей докладывали, что ее желает видеть по поручению государыни Зинаида Сергеевна Каменева. Елена приказала просить и стояла среди гостиной, ожидая появления гости. «Зинаида Сергеевна Каменева», — думала она. «Кто же это?» «Ах, да, это одна из новых фрейлин, государыни, смолянка последнего выпуска». В дверях гостиной появилась молодая девушка. Она грациозно и скромно поклонилась Елене и сказала: «Я не имею чести быть вам представленной, графиня, но я приехала к вам по приказанию государыни. Я сегодня дежурной фрейлиной. Ее Величество только что получила иностранные депеши и письма. Она при мне запечатала вот этот пакет и приказала мне сейчас же к вам ехать и передать его вам в руки». Елена, бледная, как полотно, не сводила глаз с молодой девушки. Ее сердце почти остановилось. Она никогда не встречала ее, а между тем узнала сразу, не могла не узнать. Это прелестное, невинное лицо навсегда запечатлело в ее памяти, хоть и появилась перед нею на одно мгновение, в уменьшенном, неведомо откуда и какими путями явившемся отражении в глубине графина с водой. Машинально она приняла из рук ее пакет и положила его на стол. — Государыня просит вас при мне прочесть. Она пишет вам сама и ждет ответа, — сказала фрейлина. Елена также машинально распечатала пакет. В нем заключалось известие о внезапной кончине графа Зоненфельда фон Зоненталя. Тут же рукой у императрицы было приписано: «С разводом поторопились. Но все же есть некоторые соображения. Желаю вас видеть. Я теперь свободна и прошу приехать тотчас с моей фрейлиной». «Передайте государыне. Я не могу исполнить ее приказание. Я больна», — прошептала Елена, почти без чувств, падая в кресло.